Почти вся публика с удовольствием восприняла вызов свидетелей, показаниями которых был опозорен пострадавший градоначальник. С очевидным сочувствием была принята публикой и присяжными характеристика Александровым обвиняемой. Тихая девушка, любящая дочь, с отличием выдержала экзамен на звание домашней учительницы, приехала в Петербург поддержать старушку-мать, случайно познакомилась с Нечаевым, не зная, кто он такой, по доброте отзывчивого сердца, оказала ему небольшую услугу, за которую поплатилась 2 годами заключения в Литовском замке и Петропавловской крепости, а затем годами странствий в качестве административно высланной. Без всякого преувеличения публика слушала речь защитника, затаив дыхание. Александров с очевидностью показывал, насколько характерно рассматриваемое дело для текущего момента, насколько оно выражает основной исторический конфликт старого и нового. Физиономия государственных преступлений нередко весьма изменчива. То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится воскочтимым подвигом гражданской доблести. Государственные преступления нередко только разновременно высказанное учение преждевременно провозглашенного преобразования, проповедь того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не наступило время. Опаснейший тезис, придающий легитимность любому антигосударственному движению, Александров подкрепил лукавым примером. «Мы в настоящее славное царствование, тогда еще с восторгом юности приветствовали старцев, возвращенных монаршим милосердием из снегов Сибири, этих государственных преступников, явившихся энергическими деятелями по различным отраслям великих преобразований, тех преобразований, несвоевременная мечта, о которых стоило им годов каторги. Так на одной чаше весов оказались светлые идеалы, милосердный монарх, старцы-декабристы, юный Боголюбов и мечтательная Верочка, а на другой генерал-солдафон с розгой в руке. Подлинное умопомрачение охватило петербургское общество в те дни. И в зале уж никто не думал о законе, о силе права, о том, какова цена достижения светлых идеалов революционеров, каковы их методы. Утром Верочка вошла в зал в полуобморочном состоянии и мрачнейшем настроении, видя себя одинокой среди враждебной толпы. Но вскоре настроение ее переменилось, и она в душе хохотала над тупым прокурором, строгим судьей и сочувствующей публикой. Боялась она адвоката и присяжных, однако речь Александрова заставила ее разрыдаться от жалости к себе, а сочувственные взгляды с скамьи присяжных несказанно ободрили. По словам защитника, выходило, что ей не нужны были ни жизнь, ни страдания генерала Трепова, что стреляла она, правда, на очень близком расстоянии, но не для того, чтобы наверняка убить, а дабы не пострадали посторонние, об организации никто ни слова не сказал. Ее песня была теперь спета, ее мысль исполнена, ее дело совершено, с пафосом вещал Александров. Нет оснований в этой нанесенной ране видеть осуществление намерения причинить смерть, уравнивать этим нанесением раны покушению на убийство, а вполне было бы справедливо считать не более как действительно нанесением раны и осуществлением намерения нанести такую рану. Не могу удержаться, чтобы почти 1,5 столетия спустя не поразиться цинизму адвоката, подававшему неудачную попытку убийства, как намерение чуть-чуть поранить. А ведь адвокат и присяжные, и публика в зале знали, что вскоре после покушения Засулич 30 января в Одессе произошло вооруженное столкновение социалистов с жандармами и полицией. 1 февраля в Ростове-на-Дону был убит рабочий Никонов, подозреваемый социалистами в доносительстве. 23 февраля в В Киеве стреляли в товарища прокурора Котляревского. В Листовках грозили смертью жандармскому офицеру Гейкину. Он был убит в мае.